Глава пятая. Юные следопыты. Черная «Волга» медленно продвигалась по узким львовским улочкам к зданию городского отдела МВД. Дождь усилился, и дворники монотонно скребли по стеклу. Максим Туманский сидел рядом с подполковником Микитовичем на заднем сиденье и курил, время от времени стряхивая пепел в приоткрытое окно. «Расскажите подробнее про эту встречу ветеранов», — попросил он. «Как вообще возникла такая шикарная идея?» Микитович откашлялся и устроился поудобнее. «История интересная», — начал он. «Все началось с завуча одной из наших средних школ. Это Николай Иванович Вознюк, заслуженный человек, фронтовик. Он как-то рассказал классному руководителю 4-го Б-класса Инге Хаимовне, что служил в 701-й стрелковой дивизии, которая освобождала Львов в 1944-м. И что дальше?» А дальше Вознюк рассказал, что много лет переписывается с двумя своими сослуживцами. Они поздравляют друг друга с праздниками, Днем Победы, днями рождения. Ну, Инга Хаимовна предложила, а почему бы не найти других ветеранов дивизии и не собрать их на торжество в школу? Максим кивнул. Понятно, и как искали? Инга Хаимовна написала письма тем двум друзьям Вознюка. Попросила прислать адреса других однополчан, кого они помнят. Те откликнулись с удовольствием. Прислали еще 7 фамилий и адресов. А потом? А потом подключились дети. Микитович слегка улыбнулся. Классный руководитель дала задание своим ученикам написать письма по всем этим адресам с просьбой прислать контакты других сослуживцев, которых они знают. Школьники отнеслись к заданию очень серьезно, как к настоящему поисковому делу. Волга остановилась на светофоре. Максим затянулся сигаретой и посмотрел в окно на мокрых прохожих. И много откликнулось? Да, неожиданно много. Те 7 прислали еще 12 имен и адресов. Потом эти новые люди тоже присылали контакты своих знакомых однополчан. В итоге набралось около 50 ветеранов 701-й дивизии. Ого! И все приехали? Нет, что вы! Микитович покачал головой. Больше половины ответили отказом. Кто-то болеет, у кого-то семейные обстоятельства, кто-то просто не смог по материальным причинам. Но 19 человек все-таки приехали. Светофор переключился на зеленый, и машина тронулась дальше. Максим обдумывал услышанное. «Получается интересная картина», — сказал он наконец и дружески опустил руку на плечо подполковнику. «Слушай, давай на «ты». Что мы как не родные? Напомни, как тебя?» «Никифор», — представился Микитович и зарделся. «Замечательно. А скажи, Никифор, эти 19 ветеранов, они все друг друга знали до встречи?» Микитович замялся. «Ну, не все, конечно. Дивизия была огромная, несколько тысяч человек, плюс война, постоянные потери, пополнение новыми бойцами. Кто-то знал кого-то, кто-то встретился впервые. То есть каждый приехал, зная лично только 1-2 человек из всей группы? В основном да. Это, знаете, как на грузинской свадьбе, где 500 гостей со всей страны. Микитович рассмеялся. Но мы старались их всех сплотить, передружить. Организовали совместные мероприятия, экскурсии. Кстати, подключился и горком партии. Выделили средства, помощников. Устроили выступления на радио и телевидении. Концерты школьной самодеятельности. Дети из 4-го Б-класса, их называют юными следопытами, подготовили целую программу. Максим затушил сигарету в пепельнице. И как ветераны между собой общаются? Были конфликты, споры? Да нет, ну что вы. Микитович то ли забыл, что они уже на «ты», то ли еще не смел так запросто обращаться с московским гостем. Они же братья по оружию. Конечно, кто-то более общительный, кто-то держится особняком, но никаких проблем не было. А покойный Бусько, как он вел себя? Микитович на мгновение задумался. По словам Инги Хаимовны, в целом спокойный такой человек, немногословный. Больше слушает, чем говорит. На торжественном ужине в школе тоже был сдержанным, только минерал купил. В целом спокойный, Туманский повторил слова Микитовича. Но иногда бывает другим. Я, например, тоже в целом спокойный. Но иногда могу и нахрен послать. И по физиономии врезать. Туманский рассмеялся. Микитович слегка напряженно поддержал его. «Ну так что этот Бусько мог себе позволить?» — напомнил Туманский свой вопрос. Микитович стал напоминать червя, которого нанизывают на крючок. «Ну не умеет человек шутить!» — с трудом подобрал он определение. «Может, не совсем удачно выразиться, глупость какую скажет или шутку неудачную. Инга Хаимовна рассказывала, что в отношении женщины-ветерана пошлость позволял, типа там с намеком. «О, л'амур де труа!» В общем, глупость какая-то. Пересказывать даже стыдно. «А еще?» — не унимался следователь. «Я с ним лично не общался», — быстро заверил Микитович, прикладывая руку к груди. «А классный руководитель лично с ним разговаривала?» «Да, она разговаривала, но немного. Там же каждому надо уделить внимание, познакомиться, поинтересоваться, как доехал, как устроился в гостинице. Обычная вежливость». Волга подъехала к серому зданию с вывеской «Городской отдел МВД». Водитель заглушил двигатель. «А что Бусько делал после ужина?» — спросил Максим, не торопясь выходить из машины. «Поехал в гостиницу. Его и еще 5 или 7 человек на автобусе отвезли в гостиницу. Остальные захотели пройтись по улочкам города. Это ж память. Они его когда-то освобождали. Вот группой гуляли по нашим достопримечательностям. Если не ошибаюсь, по дороге они заглянули в спутник. Это ресторанчик в Стрийском парке. Потом еще куда-то на пиво. В общем, вернулись в гостиницу только в 1 часу ночи. Как говорится, не стареют душой ветераны». Микитович ухмыльнулся, пригладил усы. А Бусько, со слов дежурного администратора, около 10 вечера поднялся к себе в номер, и больше его никто не видел. И утром его нашли мертвым. Да, горничная обнаружила тело в 8 утра. Максим открыл дверцу машины, но не вышел. «Еще один вопрос, Никифор. Мне нужен кто-нибудь из ветеранов, кто смог бы хотя бы в 2 словах рассказать про каждого из гостей. Знаете, в каждой компании всегда находится человек, который знает все про всех. Ну, или делает вид, что знает». Микитович натянуто улыбнулся. «Вы задали мне тот же вопрос, который я задал Инге Хаимовне. Значит, мы с вами мыслим в одном направлении. Классная сразу и без сомнений рекомендовала мне Ивана Афанасьевича Косула. Я уже с ним встречался и разговаривал. Вот это настоящая душа компании и рассказчик замечательный. Детей просто очаровал своими историями о войне. Такой яркий, харизматичный. Он тоже в гостинице живет?» «Да, конечно, на 3-м этаже. Номер я не помню, у администратора можно спросить». Максим, наконец, вышел из машины и поправил воротник пиджака. «Спасибо, дружище», — сказал он. «Очень интересно. Я тебя попрошу о небольшой ерунде. Подготовь-ка мне список тех гостей, кого из школы вместе с Бусько привезли на автобусе». «Сделаю, Максим Николаевич, только...» — подполковник замялся. «Только, пожалуйста, как бы это сказать правильно, вы только не обижайтесь. Понимаете, горком партии, можно сказать, лично организовал эту встречу. Такой уровень, представители ЦК в курсе. И тут какие-то сомнения, какой-то нелепый намек на криминал. Но поверьте моему опыту, моей интуиции, чисто тут все. Просто несчастный случай. Но не может на мероприятии такого уровня, да еще и под патронажем горкома, произойти что-то непотребное». «Ты прав, старый вояка», — хрипло рассмеялся Максим и похлопал Никифора по груди. «Такое не должно было произойти. Ладно, показывай свой кабинет. Ты коньяк пьешь?»